Тогда кто этот загадочный родственник с юга? Да кто его знает? Может быть, наняли кого-то опытного для защиты и устрашения. Они наняли наемника. А что? Вполне разумно. Ты, по-моему, слишком долго в наемниках пересидел и во всем видишь только деньги, покачал я головой. Ты сам хорошенько подумай, зачем им наемник? Если он действительно так хорош, как говорят, то почему после всего происходящего он не боится выйти против нас двоих? Заметь, один против двух опытных и первоклассных воинов. Сразу против нас обоих. Может, просто приглянулись они ему. Вместе с маленькими детьми. Кстати, а кто у них родился, мальчики или девочки? Два парня, насколько я слышал. Знаешь, а действительно все это очень странно. Либо этот гость с юга на нас лично сильно обижен за что-то. И кто же это может быть? Может быть, властитель Калтанга прислал своего человека. С какой целью? Что ему от нас нужно? Месть за старые обиды. Дарс, уже сколько времени прошло с тех пор? Там в Калтанге может уже не один властитель смениться, и все давным-давно забыли и о нас, и о том, что тогда произошло. Ну не знаю, может, это что-то личное, и он какой-нибудь дальний родственник их покойного мужа, которого мы тогда убили. Даже в это верится с большим трудом. Подумай сам, сколько уже времени прошло, а он все ждет и ждет. Мы ведь с тобой могли никогда больше не встретиться, и значит, не прилететь сюда вместе. Один я точно не собирался сюда возвращаться, а ты не знал, как сюда добраться. Мы медленно двигались по темным, извилистым улицам старого Таргарода, старательно избегая освещенных участков и редких ночных патрулей. Наш разговор с Дарсом не давал мне покоя, крутился в голове, как назойливая муха. Знаешь, слишком много странного и необъяснимого происходит здесь. Совсем не нравится мне все это дело. Может быть, он из числа твоих старых врагов здесь, в городе? Предположил Дарс, внимательно осматривая темную улицу впереди нас. Я не знаю и никогда не знал никого здесь с именем Тагир. И потом это имя звучит явно как имя из южных земель, а не наше, северное. Мы остановились на перекрестке двух темных, безлюдных улиц. Отсюда уже был хорошо виден мой бывший дом, тот самый, где я когда-то жил в относительном счастье с Тони и Оли. Света в окнах уже не было, видимо, все спали. «Как будем входить?» — тихо спросил Дарс. «Я пройду через задний двор, там есть небольшая дверь, которая ведет прямо на кухню. Вряд ли они что-то кардинально изменили в планировке дома. А ты оставайся здесь, у главного входа, чтобы они не смогли сбежать, если что-то пойдет не так». Мы обогнули квартал и вышли к задворкам дома. Все выглядело удивительно знакомо, словно время здесь остановилось. Каждый камень мостовой, каждая трещина в стене дома, все напоминало о былых временах. Легко перемахнул через невысокую деревянную ограду у соседей, почувствовав под ногами мягкую землю небольшого огорода, а потом перебрался через вторую ограду, разделяющую дома. Маленький внутренний двор выглядел удручающе запущенным, сорняки пробивались между камнями мощения, а когда-то аккуратные клумбы превратились в заросли дикой травы. Похоже, о нем давно никто не заботился. «Странно», — прошептал я, оглядывая печальную картину запустения. Раньше Тони и Оля всегда тщательно наводили здесь порядок. Оля особенно гордилась своими цветами. Подойдя к задней двери, я осторожно попробовал ее открыть, ожидая услышать скрип петель. К моему удивлению, она оказалась не заперта и открылась почти беззвучно. Я медленно прошел внутрь, стараясь не производить лишнего шума. В доме стояла гнетущая, мертвая тишина. Ни привычных домашних шагов, ни голосов, ни даже звука дыхания живых людей. Воздух был спёртым и пыльным. Я достал из кармана маленький фонарь и посветил перед собой. Тусклый желтоватый свет выхватил из густой темноты знакомые очертания кухни. Она оказалась совершенно пуста. Не просто пуста, ей явно никто уже довольно долго не пользовался. Толстый слой пыли, словно серое покрывало, укутывал стол и полки, на плите виднелись следы паутины. После осмотра кухни я подошел к входной двери и открыл ее, впуская Дарса внутрь. «Что так тихо?» Сразу спросил он, переступив порог и принюхиваясь к затхлому воздуху. «Нет их здесь», — коротко ответил я, качая головой. «Похоже, они давно съехали», — заметил Дарс, проводя пальцем по покрытой толстым слоем пыли поверхности обеденного стола в гостиной. Пыль поднялась облачком, заставив его поморщиться. Мы методично и быстро обыскали остальные комнаты дома. Везде была одна и та же унылая картина, пустота и полное запустение. Ни одежды в шкафах, ни посуды в буфете, ни других личных вещей, которые делают дом живым. Только старая мебель, да и та покрытая плотным слоем многомесячной пыли. «Не понимаю», — растерянно произнес я, стоя посреди того, что когда-то было нашей с Тони и Олей уютной спальней. Хофер совершенно определенно сказал, что они до сих пор живут здесь. Мы сами видели их сегодня у него. Может, он намеренно соврал. Осторожно предположил Дарс. Или они недавно переехали в другое место, а он просто не знал об этом. «Нет, они явно переехали очень давно», — возразил я, оглядывая комнату. «Здесь никто не жил месяцами, а может быть, даже больше полгода». Я внимательно осмотрел спальню еще раз, пытаясь найти хоть какие-то следы недавнего присутствия людей, и вдруг заметил нечто действительно странное. В дальнем углу комнаты, там, где раньше стоял мой деревянный сундук с личными вещами, на потемневшем от времени полу отчетливо виднелся необычный символ, старательно вырезанный прямо в половице острым инструментом. «Что это может быть?» Недоуменно спросил я, присев на корточки рядом с загадочным знаком и внимательно его рассматривая. Похоже на клеймо кузнеца, Дарс наклонился рядом со мной, склоняя голову на бок. Только определенно не клеймо старого Малаха. Я не узнаю этот знак, хотя знаком со многими мастерами. Где-то я уже видел этот символ, нахмурился я, напрягая память, но убей меня, не могу вспомнить, где именно и при каких обстоятельствах это было. Я медленно провел пальцем по четко вырезанному символу, чувствуя под подушечками пальцев аккуратные углубления в древесине. Кто-то очень старательно и неспешно вырезал его на полу точными, уверенными движениями острого ножа или резца. «Давай обыщем весь дом еще раз, более тщательно», — твердо решил я, поднимаясь на ноги и отряхивая колени от пыли. «Может быть, найдем что-нибудь еще, что поможет понять, что здесь происходило». Вот только повторный, более детальный обыск не дал никаких результатов. Дом по-прежнему казался полностью опустевшим и мертвым, не считая оставленной мебели и вездесущего толстого слоя пыли, покрывавшего абсолютно все. «Куда теперь направимся?» — спросил Дарс, когда мы, наконец, вышли во внутренний двор, вдохнув свежего ночного воздуха.